Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня будем общаться? Основы правильного питания. Как быть здоровым? На самом деле у нас уже было две передачи таких. Я думаю, людям советую их посмотреть перед тем, как вы будете слушать эту передачу. Первая передача называлась, прямо на нашем канале Народно-славянского радио, в поиске поищите. Первая называлась «Влияние еды на духовность среды». Вот советую начать с нее. Затем у нас была передача «Есть мясо или не есть?» Вот в чем вопрос. Ну а сейчас, я чувствую, у нас уже это третья передача, где мы все-таки постараемся обобщить, не вдавая сильно в подробности того, чего мы там до этого уже говорили, и какие-то такие простые, понятные объяснения дать людям, чтобы они уже на основе их сами решили, чего им есть, а чего не есть. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, твое мнение, что же все-таки человеку больше подходит по его виду, виду человеческому? Какое питание? Мясоедство, смешанное питание, может быть, вегетарианство в чистом виде, может быть, веганство, когда мы вообще отказываемся от любых вариантов взаимодействия с животной пищей, даже от меда. Либо все-таки это должно быть сыроедство, не с точки зрения любимого лакомства мышей с дырочками сыра, а то, что не обрабатывается термически. А может быть, это вообще праноедство? Как ты думаешь, какой наиболее подходящий рацион должен быть у человека? Я слушал, уже думаю, хотел обидеться на тебя. Думаю, ну как ты не видишь? Ну вот я же уже почти весь свечусь. Не видно разве, что я с утра до вечера одну прану хрумкаю? И ты вот в конце про нее упомянул. На самом деле, опять же, вот однобоко ко всему подходить, я уже понял, это печально. И особенно если подходить однобоко и фанатично, то это не только печально, но это еще и болезненно. Поэтому надо все-таки определиться вот с чем. В первую очередь нужно посмотреть на себя и посмотреть на свои возможности. То есть, где мы живем. То есть, да, я вот на данный момент, как понимаю, что лучше мне всего вот из того, что есть, что мне сейчас нравится, это фрукты, какие-нибудь фрукты, вот как это, или плоды, да, вот плодоядные. Я вот это слово услышал, кстати, когда ты про это говорил. Действительно, то есть, вот деревья какие-то плоды или там у нас выращиваются на огороде, то есть, там корнеплоды, это же плоды, то есть, вот когда мы едим какие-то плоды, то ну, это наилучший вариант. Но с другой стороны, я понимаю, что в нашем климате пока это не вариант. И приходится как-то компоновать. Но еще раз, что я понял, не надо быть вот фанатиком, не надо вот сразу ни с того ни с сего браться за что-то и пытаться прийти к идеалу. Вот есть хороший пример такой, чтобы вы поняли, да, то есть вот представьте, значит, человек жил обычную жизнь, там сильно никуда не перемещался, много ел, и стал он весить там килограмм 100, то есть он такой тучный, жирный, ест все подряд, и у него одышка там и давление большое. И тут ему, значит, какой-то там провидец, святой или еще кто-то там, ну, в общем, у кого есть связь с божественным, открывает, что его жизненное предназначение – это пробежать марафон. И вот если он его пробежит, и, соответственно, живой после этого останется, то его предназначение выполнено. Вот. Но если этот человек прямо вот завтра запишется на бежать этот марафон, то, скорее всего, он не выполнит он свое предназначение. Но ежели он постепенно, вот, разумно избавится от того, чего не надо, привнесет в жизнь то, что надо, то вполне возможно за несколько лет он подготовится, и сначала это будет небольшой, там, ну, там 5-10 километров, потом побольше, а потом он пробежит, и после этого еще может и книжку написать, как, оказывается, выбраться из очень плохой ситуации в хорошую. Ну, это вот вкратце образно так. Я предлагаю посмотреть более комплексно на человека. С точки зрения того, какой у него возраст, какая у него генетика, какая у него группа крови, какой у него пол, какое у него мировоззрение, готовность, опыт и так далее и тому подобное. Ведь большинство тех, кто рекомендует какой-то вид питания, они отталкиваются, скорее всего, в первую очередь, от того опыта, который получили из каких-то книг, из каких-то заявлений умных людей, либо из того и плюс своего опыта. А раз так, то они ограничены в неких представлениях. И на самом деле мы часто встречаем такие случаи, когда одному человеку это помогло, а другого человека это чуть ли в гроб не внесло. И ему врачи говорят: ты что себе в гроб-то вообще тащишь? Ты посмотри, ты теряешь вот весе, у тебя кости ломаются, у тебя зрение падает, у тебя суставы разрушаются. Посмотри, ты там уже вообще немощный стал. Это происходит из-за того, что одна и та же диета – почему-то может не подходить совершенно разным людям. И вот про это сейчас хочу поговорить. Многие обращали внимание на то, что есть разные группы крови, есть разная генетика. И для каждой группы крови и для разной генетики пища может отличаться. И то, что хорошо, к примеру, нулевой либо первой группе крови, где нет определенных у эритроцитов антиген, то может быть плохо для четвертой группы крови, либо для третьей. И наоборот. И также надо учитывать, что есть, к примеру, сложившаяся работа гормонов внутри человека. К примеру, если человек употреблял определенную пищу всю свою жизнь, а в возрасте 70 лет вдруг решил кардинально, радикально начать употреблять другую пищу, то организм, скорее всего, будет не приспособлен. Скорее всего, уже он не будет столь гибкий для выработки тех самых веществ, которые будут справляться с новой для него пищей. Те фабрики по производству каких-либо ферментов уже закрыты, и они будут открываться очень медленно, а может быть, вообще не откроются до конца его жизни. Так что надо учитывать и группу крови, надо учитывать и возраст, и образ жизни человека. Плюс ко всему, надо понимать, что мужской и женский организм также имеют определенные отличия. И в женском организме больше изменений, которые происходят, ну, к примеру, в течение месяца. Вот сейчас у нее одно, завтра у нее другое, послезавтра третье. А смотришь, к концу месяца опять то же самое, что и было в начале. И, может быть, потери каких-то веществ, которые надо восполнять. Например, там, потери железа, либо магния, которые очень-очень сильно влияют на организм женщины. Также по-другому у нее, в отличие от мужчины, у женщины располагаются жировые ткани, они совсем по-другому устроены. И метаболизм, обмен веществ в женском организме отличается от мужского. Дальше. Нужно представлять себе образ жизни того рода, про который мы говорим. Если эти люди испокон веков живут в тундре, к примеру, то для них будет подходить строганина, либо что-то вяленое. А те, которые живут на юге, для них та же самая строганина будет не подходить. У них больше в рационе должно быть зелени, фруктов. Кстати, по поводу плодоедного. Это впервые я услышал от Алексея Васильевича Трехлебова это слово, поэтому не мне надо приписывать первенство. Плодоядный – это его как раз термин. Не знаю, сам ли он его придумал, либо откуда его взял, но суть вот в этом. Так что давайте разбираться в следующем. Если человек в возрасте до 6 лет может менять радикально питание, и организм очень быстро подстраивается, то в возрасте 70 лет, скорее всего, такого не произойдет. До 18 лет происходит становление физического тела, и физическое тело пристраивается, подстраивается под условия бытия. Бытия, которое свойственно его роду и его людям, которые вот обитают в определенной полосе, под тот набор продуктов, которые в этой полосе присутствуют, и он свойственен для этого питания. Если мы говорим про возраст от 18 до 36, то здесь уже становление произошло, и он уже закрепляет что-то в своем организме. Поэтому переход на другой вид питания может быть не то чтобы болезненным, но он может быть неким неприятным. А вот когда мы уже говорим за 36 и выше, то здесь переход может быть уже болезненным. Если человеку, например, свойственно мясоедство, а он пытается перейти на растительную пищу, то очень тяжело это будет сделать. Организм будет сопротивляться. Его все заводы по выработке ферментов были настроены на мясоедство и по тому, что он употреблял, и по его предназначению жизни, и по его группе крови, и по его генетике. И вот здесь как раз после 36 трудновато сразу перескакивать на что-то. Плюс ко всему необходимо учитывать, что организм, который долго был заточен на какое-то питание, в себе содержит те бактерии, которые помогают организму перерабатывать ту или иную пищу. Если это связано с какими-то трупами, если это связано даже с свежим мясом, и даже не трупами, а свежеубитым мясом, все равно бактерии будут отличаться от того, что, например, с растительной живой пищей связано. И если вы сразу убираете какое-то питание, например, там, вот сейчас, честно говоря, да, мы употребляем, кто употребляет, например, мясо из супермаркетов, это уже трупы, которые долго-долго лежали где-то на складах, мороженые, перемороженные, что у них только там не забивали. Это вот трупоедство. Если мы сразу вместо трупоедства даем какую-то живую пищу, бактерий нет, которые ее сразу переработают. Ну, нет их в организме, нужно развиваться. Поэтому резкий переход может создать очень неприятные болезненные ощущения. Представим, что кто-то живет в сельской местности, и он трупами не питается. Он употребляет свежезабитое мясо. Вот забили зверька, сразу свежевали, и он употребляет свежее мясо. Здесь тоже бактерии будут отличаться от тех, которые с трупятиной связывались, но они не могут так же быстро переваривать, например, зеленку либо сырые плоды. Это тоже надо учитывать. И в обратную сторону, те, которые вдруг по каким-то причинам решили перейти на мясоедство либо трупоедство, в этом случае для них будет проблема, будет несварение желудка. И ферменты не будут вырабатываться сразу. Так что здесь необходимо учитывать и скорость перехода с одного питания на другое, и генетическую предрасположенность с точки зрения и самой крови, и с ее составляющих элементов, и генетики, плюс ко всему, где живет человек, плюс ко всему, возраст человека и многие другие факторы, в том числе и готовность моральную перейти. Ведь очень многие пытаются, к примеру, переходить на сыроедство либо вегетарианство, исходя не из того, что так нужно их телу, по генетике это близко и возраст позволяет, а переходит только из-за того, что так модно, или пост какой-то. Но в этом случае тогда человек начинает себя насиловать, а где нет разумения, там происходят очень страшные явления в организме человека, и, скорее всего, будут болезни. Поэтому надо наблюдать за своим телом, понимать, что быстрые переходы с одного на другое очень могут быть плачевны для организма. Да, я понимаю, что сейчас все больше и больше людей просыпаются с точки зрения осознания того, что ты в мир даешь, то к тебе и возвращается. Ну, к примеру, если ты платишь за убийство кого-то, значит, кто-то может заплатить за убийство тебя. И вот это сподвигает многих людей переходить на вегетарианство. Но переходят они настолько неуклюже, настолько фанатично, что потом врачи говорят, что ты с собой наделал, у тебя волосы вылезают. И в этом случае необходимо при всей любви к животным, при всей осознанности, что к тебе вернется то, что ты сделал, заказал убийство, тебя заказали, либо сам там убиваешь и так далее. Кстати, когда сам убиваешь животное, ты честнее, ты хотя бы один на один с ним, а никогда чужими руками что-то делаешь. Это тоже надо учитывать. Так вот, даже если вы вроде бы сами занимались разделыванием туш и сами забивали, но вам это не хочется делать больше, и вы резко перешли, например, там, на травоедение, либо на плодоедение, либо там еще на что-то, ну, это неправильный ход. Если вы готовы только морально, но физическое тело еще не готово, то могут быть последствия. Вот это надо обязательно учитывать. Да, есть чудеса, когда человек через моральную готовность, понимание, что он не сеет зло в этот мир, и он больше не хочет никого убивать, быстро переходит на вегетарианство. Но в этом случае надо понимать его возраст, его уверенность в этом. Дальше, какая у него группа крови, какая у него генетика и в какой полосе он живет. Опять же, вот это все надо учитывать. И вот тогда происходят некие чудеса. Человек резко перешел. Да, он перестает больше не делать того, что он уничтожает кого-то. Все здорово, все замечательно. Но не все же к этому готовы. Человек, помни, ты когда хочешь что-то сделать, не должен только смотреть на другого, у которого это получилось, а должен смотреть в первую очередь на себя. Готово ли твое тело с точки зрения генетики, крови перейти на это? Готово ли оно быстро это сделать, либо плавно? Сколько тебе лет? В какой среде ты живешь? Как на тебя смотрят другие? Что ты из этого хочешь получить? И самое главное, ты просто фанатеешь от этого, либо это твой естественный рацион? Когда мы все факторы учитываем, то тогда у нас все идет по плану. Тогда плавненький переход, где-то быстрее, где-то медленней, с одного вида питания на другое не влечет за собой каких-то неприятностей. И еще. Очень часто люди в возрасте, пытаясь перейти на вегетарианство, сейчас конкретно про вегетарианство, потому что сейчас поверье такое очень интересно идет по всему миру. Я не считаю это каким-то заболеванием, в отличие от каких-то там английских, британских ученых. Это естественный образ жизни человека, который больше не хочет у кого-то убивать, приносить страдания. Не хочет в себя заваливать, например, там какие-то гормоны убитых животных или какие-то болезни от этих животных. Ну, много-много там причин. Он просто хочет перейти на его взгляд, нормальное питание. Так вот, здесь необходимо учитывать следующее. Если все-таки у вас по вашей генетике есть потребность в белковой пище животного происхождения, то вы найти должны заменитель мясу, рыбе. Не знаю, яйца ли это будут, либо что-то еще. Но вы должны найти, иначе ваши суставы и ваши мышцы будут разрушаться. Теперь про биороботов. Не с точки зрения, которых делают где-то там в Китае, как у нас сейчас многие говорят, а биороботов как наше тело. Ведь наши тела – это животное начало, и поэтому основных видов биоробота 4. Вот 4 биоробота основных. Плюс ко всему разновидности крови дают разнообразие. Плюс ко всему возрастные какие-то разнообразия случаются. Мужчина-женщина также вносит разнообразие. И дальше еще условия бытия. Вот поэтому уникальны все люди. И там есть еще куча-куча подбиороботов, которые имеют определенные отличия внутри группы вот, физического тела. Понятно, да, что биоробот – это не созданное искусственное, это то, что рождается естественно, то есть наше физическое тело. Вот в данном случае я это называю биороботом, то есть физическое тело. Так их основные 4 группы. Плюс 4 группы крови, плюс у каждой крови есть 4 разновидности. Причем надо еще учитывать, что ученые исследовали группы крови не с точки зрения, сколько их всего есть, а исследовали с точки зрения… Какая группа к какой подходит? Почему здесь свертывание произошло, здесь свертывание не произошло? Поэтому исследование ученых с точки зрения групп крови, их количество, на мой взгляд, неполное. И надо еще будет покопаться, где там какая группа крови, может быть, еще где-то что-то завалялось. Ну, ладно, отдельно. 4 группы крови плюс резусы факторы – это уже 8 групп крови. Дальше генетическая предрасположенность, какой биоробот, 4 основных плюс подгруппы, возраст, пол, готовность, мировоззрение накладывают все необходимые отпечатки. Так вот, первая группа физических тел, биороботов, не может жить без мяса. Им обязательно нужна мясная пища. Вторая группа, она может жить без мяса, но если мясо к ней поступает, то ничего плохого в этом нет, очень легко справляется с этим, переваривает, и телу от этого только польза идет. Но еще раз, без мяса она уже может существовать. Там могут быть какие-то заменители, опять же, те же самые яйца, либо что-то еще. Третья группа биороботов она вообще может жить без мяса, и мясо для нее является нейтральным. Если она употребляет, она пользы не получит. Будет некоторая работа над выводом тех веществ, которые ему не нужны. То бишь мясо для него – это нейтрально неприятное. Ну, не нужно оно, но если попадет, боли, страха не будет. А вот четвертая разновидность – мясо вообще не приемлет. И если попадает мясо в рацион, то в этом случае происходят очень неприятные болезни с организмом. Вот эти вот четыре разновидности нужно учитывать. Но опять же, если мы понимаем, что первая группа без мяса жить не может, это не означает, что первая группа должна постоянно есть мясо. Мясо необходимо, например, в получении раз в неделю или раз в месяц, в зависимости от подгрупп, которые в этой группе присутствуют. Кто-то, например, раз в полгода обязательно это мясо скушает. Но опять же, мясо мясу рознь. Есть мясо крупного рогатого скота, есть свинина, есть курица или какая-то дичь, ну, птица, а есть, например, рыба или какие-то морепродукты. Поэтому мясо мясу тоже отличается. И если кто-то понимает, что надо приносить в этот мир меньше зла, то он тогда сразу отказывается от крупного рогатого скота. Недаром же существует такая поговорка о том, что корова наша мать-кормилица. И свою мать убивать нехорошо. Он перейдет на то, что, ну, скажем так, подальше от генетического состава человека, вот у этого животного, которое он потребляет. Обязательно первым делом, таким я рекомендую, отказаться от свинины, потому что свинина очень похожа на человеческое мясо, и здесь очень сильно это напоминает каннибализм. Кстати, во многих странах, которые южные, свинина была причислена к грязным животным не из-за того, что она в лужах валяется, а из-за того, что часто подменяли человечиной свинину. И чтобы вот этого не допустить, было табу введено на то, чтобы свинину употреблять. Так что мясо может быть разное, и в зависимости от готовности человека можно употреблять, к примеру, рыбу, там, курицу, ну, что-то еще, то, что меньшее зло. А те, которые мясо могут употреблять, могут не употреблять, они вообще могут отказаться от мяса, и употребление мяса для них становится так, как чем-то таким, ну, есть оно и ест, ну, раз в год попробовали, и все нормально. А третья, четвертая группа вообще могут без мяса жить. Здесь же нужно еще отметить несколько факторов, которые также на поверхности могут не лежать, а где-то быть скрытыми. Если человек хочет отказаться от чего-то мясного, то в этом случае ему необходимо найти в растительной пище какую-то замену. Не просто в животном, там, яйца, о чем я сказал, а в растительной пище замену. Тогда в этом случае у нас все будет вставать на места. Во-первых, надо помнить, что даже если человек свободно переваривает мясо, то в этом случае не надо в большом количестве его есть. Мясо должно стать не наслаждением, а продуктом питания. Тем самым он будет использовать свое естество, но при этом не будет нарушать естество других животных. И еще одно очень важное замечание. По канонам вселенского бытия, чем дальше от вас по генетическому росту находится принимаемая вами пища, тем она считается более подходящей и чистой для вас. К примеру, если человек употребляет что-то из минерального царства, какие-то минералы мелко-мелко раздробленные в виде порошка, конечно же, это пища не может быть, само собой, сразу говорю, это не пища, то они являются всего лишь навсего строением для его тела. И они никак не взаимодействуют там, с антителами, с антигенами и прочими-прочими структурами. Там бороться не с чем. Если человек применяет в пищу что-то растительное, это тоже очень далеко, и это уже является пищей. Но плюс ко всему, эта пища содержит уже в себе минералы и то, что получает из воздуха, из воды и от солнечного света. Если человек применяет уже животное начало, каких-то моллюсков или что-то еще, здесь уже включаются антигены, антитела, которые нейтрализуют то, что есть в этих моллюсках. И, само собой, если это уже птица, либо это животное, значит, тогда вот организм уже полностью борется с тем, чтобы убрать от себя вот эти чужие белки, разложить их сразу и перевести в нейтральное состояние. Понимаете, да, чем дальше пища находится от того вида, которым являетесь вы, то есть другой вид, тем меньше организму требуется времени, затрат и усилий на ликвидацию неприятностей и усвоение полезных веществ. Также необходимо помнить, что пища делится на несколько видов. Первое – та, которая, естественно, по природным конам, она принимает все в себя из земли напрямую, из воды напрямую, из воздуха напрямую и из солнечного света, а также может принимать то, что является эфиром. Как правило, это растения и бактерии. Следующий уровень – это то, что уже поедать может эти растения, и там уже энергии будут вторичные. Да, где-то что-то из воды оно принимает, да, где-то что-то из почвы может быть, но уже солнечный свет, как правило, не применяется. И если мы говорим уже о хищниках, то хищники имеют еще более глубокую переработку. Они уже употребляют тех, кто съел растения, и поэтому до них то, что вот пришло от растений, от растительной пищи, доходит в измененном, искаженном состоянии. Представляете, теперь человек употребляет хищника. Поэтому чем ближе к природному началу, естеству находится ваша пища, она употребляет первичную энергию солнца, первичную энергию земли, первичную энергию воздуха, воды и вот всего того, что здесь еще присутствует, то тем она более полезна. В ней меньше привнесений. Если вы употребляете вторичную уже энергию, то бишь, например, животных, которые употребили растительное, то в них уже много изменений и подальше уже от солнца и от природы. Ну, а хищника, да, употребляете, либо падальщика, ну, там вообще уже какая-то беда происходит. Так что вот это все надо учитывать, когда вы хотите перейти на какой-то вид питания и считаете, что он вам более полезным. И обязательно наблюдайте за своим организмом. Если начали хрустеть суставы, значит, вы что-то делаете не то. Значит, в вашем рационе что-то отсутствует нужное вам. Либо организм уже не может перестроиться, и вам надо как-то компенсировать. Если у вас начали выпадать волосы, аналогичная ситуация. Если у вас ухудшается зрение, ухудшается голос, вы теряете в пространстве ориентацию, знайте, что вы делаете что-то не так. Ваш организм не способен полностью переваривать эти вещества из этой пищи. Значит, пища либо условно ваша, либо условно уже не ваша, а может быть вообще не ваша. Так что надо делать поправки. Либо вводить в рацион что-то дополнительное. Ну вот, на мой взгляд, все эти факторы, которые я перечислил, они очень серьезно влияют, и нет единого рецепта на то, какая же пища для человека более важна. Но имейте в виду, что если вы обращаете внимание на вид человека, на то, как устроены его зубы, какого размера клыки, есть они вообще сильно проявлены, не проявлены, как челюсть двигается вправо-влево, либо только вверх-вниз, как у хищника, какого у вас размера пищевод, длины, какой у вас желудок, в каком он состоянии, какой кишечник, какие ферменты, какой желудочный сок, тогда вы для себя сможете первично дать ответы, что вам все-таки больше подходит. А вот уже исходя из того, что здесь было перечислено, вы сможете сделать для себя какие-то более точные выводы, исходя из надобности и исходя из того, что происходит с вашим здоровьем. Я вот что хотел дополнить. Во-первых, конечно, Алексей все подробно рассказал, но еще раз, мы перед этим писали целых две передачи. Первая называл, я их советую вам посмотреть перед тем, как или после того, как вы эту передачу послушаете, посмотрите, чтобы у вас было более полное понимание, о чем мы говорим. Эти передачи можно найти на YouTube-канале Народного славянского радио, в поиске набрать. Первая передача называлась «Влияние еды на духовной среды», а вторая «Есть мясо или не есть? Вот в чем вопрос». А уже, как говорится, вот эти три передачи, я думаю, они вам дадут более полную картину всего, в том числе и о чем мы сейчас говорим. Далее, пока я слушал, и мне такая мысль пришла, что может возникнуть вопрос у людей, которые по каким-то причинам считают плодоедение, это тоже каким-то, ну, либо ненормальным, либо просто появится такой вопрос, что вы говорите, вот, значит, убивать живое – это плохо, Но ведь это самое растение-то убивать тоже плохо. Но на самом деле, если вы дальше чуть рассмотрите, я вот сейчас попробую с вами эту цепочку провести, увидите, насколько мудра природа. И все-таки плодоедение – это не убийство растения, а это самая лучшая еда, которую нам, ну, за исключением, наверное, там выше, праноедение, которое мы можем себе позволить. Итак, смотрите, значит, на примере яблоньки разберем. Вот на яблоньке начинают расти яблоки. То есть эта яблоня берет все свое самое лучшее свои соки, энергию запасенную. Причем она берет это напрямую, значит, воду земли с этими питательными веществами, обдувает ее в воздух, и светит солнышко, она берет энергию солнца и запасает в этом в яблоке. А дальше смотрите, какая интересная штука. Если бы эти яблоки просто тупо падали прямо вот под эту яблоню вот, из года в год, то под этой яблоней было бы большое количество молодых побегов, которым по сути бы уже некуда было расти, так как эта крона старого дерева просто закрывала бы от них свет. И я так понимаю, природа настолько мудра, природа, я в данном случае подразумеваю не просто слово природа, но и божественная, которая это все создавала. Для меня это, по сути, похожие слова, ну или об одном и том же. Так вот, природа спроектировала очень мудро. В центре яблочка находятся маленькие семечки. Яблоко относительно большое. А теперь какой-то, например, представьте, там кабанчик кушает это яблочко. Эти семечки, скорее всего, они настолько малы, что он их просто не разжует. Они пролетают у него в желудок, перевариваются, доходят до кишечника. И где-то там далеко в стороночке он тут же, эти семечки, проходя через него, вместе с самым лучшим удобрением, падают на землю, и там прорастает новое яблоня. Вот по сути, к чему нам показывает эта природа, как нам жить, как с ней жить в гармонии. Едим не просто так, вот сейчас нам говорят, кушать это яблочко-то семечками. И тут все-таки, наверное, должно подразумеваться не то, чтобы эти семечки нам разгрызать, а то, что мы их покушали, а потом, если мы живем на природе, мы куда-то сходили на этой природе и удобрили ее, и там появилась новая яблонька или еще какое растение, ну, по подобному же принципу. То есть понятно, что ни о каком убийстве в данном случае растений речи не идет. Ну и теперь самое, что я вижу важное, что пока еще мы тут сильно не затрагиваем, но стоит затронуть. Какую мы вот тему не начинаем разбирать, я в итоге по перепискам нашим вижу, что после этого начинает происходить бурление в народе, начинает происходить деление в народе, и начинает народ, тыкая друг на другом пальцем, говорить, что ты вот такой, а ты сякой, потому что ты за, а потому что ты против. И возникает очередное разделение и очередная на пустом месте злоба какая-то, потому что один человек почему-то начинает не принимать либо мнение другого человека, либо мнение других людей. То есть почему-то на пустом месте наш народ, который уже и так его поделили, и так мы ругаемся на пустом месте. И вот еще из-за каждой новой темы происходит еще дополнительное разделение, дополнительная вражда. Я все-таки советую всем нам быть более по отношению друг к другу более как-то внимательными, более тактичными. И в первую очередь, чтобы вот это понять, почему так нужно быть более внимательным или тактичным, а нужно посмотреть на свою жизнь. А так ли вот мы прямо сразу, даже если кто-то уже прямо не ест, он и не мясо, и не рыбу, и не яйца, а вот только, понимаешь, сыроед, а так ли у него все было радужно в жизни? Или все-таки вначале у него как-то по-другому было? И он, посмотря на свою жизнь, поймет, что все-таки, ну, часто мы сначала и так потыкаемся, и этак, а потом как-то уже жизнь нас прижмет, и мы начинаем искать какие-то другие варианты, чтобы жить более здоровыми, в ладу с природой. И поэтому, посмотрев на свою жизнь, а потом посмотрев на жизнь других, нужно понять, что другим тоже трудно, потому что каждый несет свою ношу, каждый проходит свой путь сам. И как уже Алексей подметил, есть очень много внутри вариантов, которые, ну, заставляют нас что-то делать по-другому. Какие-то продукты мы просто не можем их принять, наш организм не может принять, как это может сделать организм другого человека. И поэтому давайте все-таки искать точки лада, точки, где мы можем жить в хороших, в дружеских отношениях друг с другом. Если человек живет по совести, и пусть даже пока или долго у него так это будет, он не перешел на праноедение, то все-таки это наш человек, не надо его гнобить. Надо учиться брать у него лучшее и делиться тем лучшим, что есть у тебя. Ну вот, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Да, Миш, ты дополнение такое сделал, но здесь, кажется, надо еще кое-что дополнить. Вот мне часто говорят, а ну вы же там поедаете растения. Кстати, я много лет вегетарианец, и супруга моя вегетарианка, и все нормально, все хорошо. Есть много плюсов, которые это несет, но, опять же, я никому не пытаюсь это навязывать. Это мое представление, мне оно помогает. Хотите, не хотите, делайте, не делайте, никого не призываю, никого не заставляю. Ваше личное дело. И никаких ни с кем споров вести не собираюсь. Так вот, когда спрашивают, ну а вот почему растение-то? Обратите внимание, растет та же самая морковка. Вот первый год она сама свое тело восстанавливает полностью. Второй год она выбрасывает побег с семенами. И когда семена она питает, ее корнеплод становится уже неприемлемой для питания, например, человека. Ну, неприятно такую морковку есть, она какая-то не такая. Но при этом она наполняет семена за свой счет всеми необходимыми веществами. Семена в ней зреют. Мало того, когда семена осыпаются вниз около этой морковки, то разлагаясь, уже эта морковка питает эти семена. Бактерии, разъедая морковку, слизняки, там, черви, они вырабатывают те полезные вещества, которые нужны для проращивания семян. То же самое с яблонькой. Ведь даже если человек взял яблоко, то крайне редко он съест сами семечки. Это некоторые семечки разжевывают, да и то не все, там не все удастся разжевать. И семечек достаточно много всегда в яблоке. Ну, представляете, вот 10 яблок съели, там по 8 семечек, там, или по 10, либо по 5, в зависимости от какой сорт, да, и зрелости. Но вы же не все эти семечки съедите, что-то остается. И то же самое кабанчик, как сказал Михаил. Яблонька уже дает плоды, при этом оставаясь жить. Яблонька же не уничтожается, когда она плоды дает. Она дает плоды через такой расчет, который задуман в природе, что кто-то должен их употребить и семенам дать следующую жизнь в стороне от этой яблоньки. И также таким же образом ягоды устроены. Вот, например, там клубника, земляники, птичка склевала, сама попиталась этой, например, ягодкой, отлетела в сторону, из нее это все выпало, и уже вот в этой капсуле находятся семена, которые начинают прорастать. И если птичкин помет подходит, то очень хорошо там все прорастает. И часто удивляешься, откуда тут у меня в огороде вот земляника какая-то, клубника растет, которую я никогда не сажал. А если мы берем, к примеру, животное и попытаемся отрезать от него ногу. Ну, что это, нога в нового животного прорастет? Или это животное сможет без ноги жить? Да нет, то есть тело животного, оно так же, как и тело яблони, должно оставаться без каких-то увечий. Но опять же, плод того, кто выходит из животного, он в большом количестве. Там есть ли множество семян, которые могут развиться? Да нет, как правило, выходит из коровки один теленочек, ну, два максимум. У собачки там выходит, ну, 5-6, максимум 10, да, а то там и 4 все выйдут. Но их не надо же есть, потому что они не приспособлены к тому, что их надо заморозить, как некоторые семена, либо через свой кишечно-желудочный тракт пропустить. Так что здесь много-много есть вариантов взгляда на это. И плод растения является приманкой для того, чтобы его съели, он предназначен для смерти. Либо он является телом, которое даст основу жизни, и он уже смертник, этот плод. А физическое тело животного не является таковым. Но опять же, исходя из нашей сегодняшней темы, если человеку необходимо употреблять мясо, он должен его есть. Но должен есть его не в виде трупятины, а в виде свежего. И он должен, ну, как есть такое понятие, если забитое животное больше 30 минут находилось без приготовления, ну, мяса этого животного, то в этом случае тогда оно теряет уже полезные вещества, энзимы. Если оно находилось дольше и уже его замораживали, то там не то, что энзимы, там уже много-много другое убирается. И это превращается просто в набор микроэлементов. Если оно поддается термической обработке, то многие витамины и микроэлементы также разрушаются. Да, там есть разговор о том, что взамен же что-то появляется. Да, конечно, появляется. Но многое разрушено, одно появилось, к примеру. Вот это все надо учитывать. Давайте без фанатизма, без какой-то ругани, без кивания головой в чью-то сторону или показа пальцами, прав-не прав, все-таки обращать внимание на себя. И задавать себе вопрос, зачем я это употребляю? Что происходит, когда я иду покупать? Кто получает деньги? С какой целью? А что туда человек добавил, тот, который взращивал этих курочек, либо этого бычка? Что он туда наколол? Чем болели эти существа? Что они чувствовали перед смертью? И какие гормоны у них там в этот момент вырабатывались, выбрасывались? А способны ли мы это все переварить? Нужны ли нам эти все антибиотики, гормоны роста или там адреналин, который вырабатывался, либо страх, который где-то в теле там запрятан? Да много чего. Вот это нам все нужно. Если нужно, пожалуйста. Если не нужно, тогда думайте, а как производился забой? А когда это все дело приготовлено? На каком огне? С какими специями? С какими химическими элементами? Вот об этом, обо всем разумный человек начинает мыслить. И он выбирает для себя то, что ему нужно. Не то, что хочушка и мне навязали, а то, что ему на самом деле нужно. Если это мясо, оно должно быть свежее, оно должно быть чистое. Оно должно быть приготовлено правильно. Если это растение, оно должно быть чистое. Оно должно также быть правильно приготовлено. Вот когда вы подходите правильно к своему рациону питания, то тогда вы не будете разрушать этот мир, не будете разрушать себя и не будете поддерживать паразитов, которые вам что-то внушили, что вот именно так, а по-другому никак. Думайте об этом, помните об этом. И тогда у нас у всех будет счастье в жизни. А не пойми что, из чего мы сейчас очень усиленно пытаемся выбраться. Максим, я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.